И сразу после этих слов Нору начало трясти. «Живо помоги мне, и можешь звать меня просто Саня», — воскликнул я. Позади закопошились выжившие креветки, но они не атаковали нас, а просто разбегались во все стороны с паническими визгами. Даже стаи шипастых боровов затрясли землю где-то недалеко. Короче, времени оставалось мало. «Как нам выбраться отсюда?» — рычал Иван, присоединившись к нам с Коляном. «Я работаю над этим», — сквозь зубы ответил я, и не лгал. Куница уже шерстила здешние проходы в поиске портала. Обычно он находился недалеко от демона, но почему-то именно здесь его не было. «Чем вы там занимаетесь?» — закричал снизу боевой маг и по совместительству несостоявшийся камикадзе. «Нам нужно валить нахрен из этой дыры». «Получилось». Со скрипом, хрустом, но толстая пластина поддалась и переломилась достаточно, чтобы я мог залезть рукой в голову мертвого демона. Не зря же я поджарил эту тварь. Хитин стал куда более сухим и хрупким. Нащупав что-то твердое, я рванул и с широкой улыбкой на лице убедился, что цель достигнута. «Это демонический кристалл?» — с придыханием спросил Колян. «Чего?» — Скуратов почесал затылок. «Демонические кристаллы позволяли заключать в источник души демонов. Делать это могли только маги не ниже уровня Витязя, да и то не каждого. Для некоторых демонов нужно было развиться хотя бы до пятой ступени послушника, а кое-какие поддавались только инокам. О таких я сам лишь слышал, но не видел собственными глазами. Однако устраивать ликбез времени не было, тем более что куница нашла выход и кое-что еще, точнее кое-кого. Ты, я указал на боевого камикадзе, за мной. Колян, остальных веди по этому ущелью». Я указал нужное направление на развилке. Каменев, видно, и хотел бы возразить, но сейчас было не до пререканий. Камикадзе следовал тем же принципам, так что мы разделились и быстро двинулись на выручку Ермакову. Игорь Тимофеевич в одиночку отбивался от стаи шипастых боровов. Повезло, что большая часть из них уже просто неслась, куда глаза глядят, но несколько штук целенаправленно таранили моего учителя. Хороших учителей я уважаю, так что делать этого не стоило. На пару с камикадзе мы ворвались в гущу событий, закидали демоноидов магическими снарядами и подхватили израненного Ермакова чуть не за шиворот. «Княжич!» — прорычал он сквозь зубы, явно сдерживая боль. «Я уж боялся!» «Зря боялся, телохранитель!» Я сверкнул задорной ухмылкой, давая понять, что все нормально. «Ну, не считая почти половины перебитого отряда, конечно. Однако дело изначально было опасным, и все это знали. Нам удалось вырваться из потока бешено несущихся боровов. Куница незаметно прыгнула в мой источник, и мы с камикадзе, таща Ермакова, ринулись обратно к развилке. Ха, а я уж думал, быстро ведь справились. Всего пара минут, туда и обратно. Нору сильно затрясло. Боровы аж подпрыгивали в воздухе с забавным удивленным хрюканьем, а сверху начали падать огромные глыбы. Одна из таких рухнула прямо перед носом, закрывая нужный проход и отрезая дорогу к порталу. «Сука, что будем делать?» — рыкнул камикадзе. «Куница послала мне сигнал, был еще один путь, да только что-то ей в нем не нравилось. Выбирать не приходилось, поэтому будем надеяться, что его хотя бы не завалит». Я повел нас в темный туннель, где почему-то почти не светились жилы. Пришлось подсвечивать путь огнем, чтобы не попасть куда не надо. Только это все равно не получилось. Снова тряхнуло. Пол под ногами задрожал и посыпался, образуя огромную дыру. Я уже почти вытянул нас магией ветра, но икры вдруг обхватило что-то похожее на кучу кнутов, и нас потянуло вниз. Приземлились на глубине метров 50. Ботинки утопали в скользящих, извивающихся корнях какого-то огромного растения, которое обитало в этой холодной сырой дыре. Оно засасывало нас куда-то вглубь себя самого, но я никогда не страдал излишним любопытством, чтобы мне было интересно, куда именно. «Огонь! Вместе!» — скомандовал я своим спутником. В три рыла мы полыхнули клубами алого пламени. Влага зашипела, корни растения поспешно расступались, а мы на полученной тяге добавили стихии ветра и рванули отсюда на всех скоростях. Туннель к великой удаче еще не засыпала. Ступив на твердую землю, ринулись по извилистому пути, не обращая внимания на разбегающихся обитателей этой темной задницы. Понятно теперь, чего куница не нравился проход. Когда туннель привел нас к порталу, тот уже вовсю мерцал. Рядом стоял Колян и по виду кричал, зазывая нас, но огненно-ветряная тяга, которую вновь пришлось подключить, чтобы ускориться, заглушала все остальные звуки. Мы словно комета влетели в исчезающий портал и оказались в межмирье. Снова, сука, в последний момент. Ох, Какой же кайф эта ночная прохлада. Свеженький воздух, запах разложившихся демоноидов, выжженная пустошь и валяющийся без сил отряд бойцов неподалеку. Со стороны баррикад уже мчались броневики, чтобы забрать нас. Свет фар иногда попадал в глаза, но ничего страшного. На пустошах вообще было светло как днем, с баррикад вовсю светили прожектора, а еще вспыхивали снаряды, отстреливающие демоноидов. Похоже, тварей оставалось все меньше. Тем более наш прорыв теперь был закрыт и зиял огромным шрамом на бывшей поляне. И еще один, тот, что изрыгал кротовых многоножек. Но отряда рядом с ним уже не было. Его вел святополк, так что все должно было быть нормально. Броневик с ревом остановился рядом с нами, двери транспортировочного отсека распахнулись, и офицер, вылезший оттуда, крикнул: «Залезайте!» Несмотря на усталость, бойцы чуть не в припрыжку махнули внутрь. Броневик снова заревел, колеса взрыли землю и понесли нас по кочкам и ухабам. «Как обстановка?» – спросил я офицера. Это был гладко выбритый мужчина с полностью лысой головой. Серьезно, даже бровей почти не было видно, и ресниц тоже. Но глаза серьезные такие, суровые. «Княжич Святополк Викторович вернулся 10 минут назад», – отчеканил он. «Много с ним вернулось?» – спросил один из солдат с беспокойным лицом. Офицер печально покачал головой, молча. Вдруг снаружи затрясло, а из рации прогремел приказ: «Возвращайтесь назад, змеироги закрыты, нужно забрать выживших». Броневик тут же резко крутанулся, отчего все в транспортировочном отсеке едва не полетели с сидений. «Остался последний», — сказал Колян напряженным голосом. «Не последний», — заметил Иван, — «еще та хреновина, что в лесу. Кстати, о ней. От ударной группы есть новости, отчеты получаем каждые 5 минут». Офицер нахмурил невидимые брови. «Основные силы уже приступили к установке заграждений. Светлейший князь на позиции. Молодой сокол тоже?» – спросил Колян. Офицер кивнул. «А во, я думал, моя дрожайшая мачеха своего сыночку все-таки спрячет под юбкой. Интересно, почему у нее не получилось?» Броневик резко затормозил. Офицер шустро вскочил к двери, распахнул ее и так же, как нам недавно, крикнул забираться внутрь. Первым засунули раненых, их было 4, следом залезли несколько солдат, тоже раненые, но способные самостоятельно передвигаться. Затем боевые маги и аристократы, последним был Дмитрий. Хмурое лицо кузена говорило о том, что цель была достигнута, но высокой ценой. Даже с тяжело ранеными их едва набралось 15 человек. Похоже, мой отряд оказался наиболее удачным. Под звуки и вспышки выстрелов по вылезшим из 4-го прорыва адским гончим, офицер просигналил водителю, чтобы тот ехал на базу. И конечно же мы не могли спокойно уехать из пустоши на заслуженный отдых. Выстрелы и снаряды звучали все чаще и все громче. Но рычание адских гончих становилось все ближе. И гончих, судя по всему, только прибавлялось. «Вашу ж машу», — вздохнул я, уже догадавшись, что происходит. Пустошь сотрясло от расширяющегося прорыва. Броневик тряхнуло так, что я себя почувствовал килькой в консервной банке, которую швырнули о камни. В узкое окно броневика было видно, как вылезает из недр здоровенная псина, покрытая черным скелетом. Ее глаза полыхали огнем, из пасти стекала едкая кислотная слизь, прожигающая даже те участки пустоши, которые уцелели после целых стаи адских гончих. Это был страж прорыва, адская гончая. Страж прорыва, ха, хотя бы раз сошлось, а то постоянно демоноиды с демонами будто случайно смешиваются. А тут прорыв с адскими гончами изрыгнул стража прорыва. У Чернобога закончилась фантазия, что ли? Я стянул ремень безопасности и махнул остальным. Кто может сражаться? За мной. Подождите, воскликнул офицер. Что вы хотите делать? Я открыл замок, распахнул дверь и прыгнул наружу, подхватив себя ветром. Страж прорыва заметила нашу компашку из нескольких магов и дюжины солдат под руководством сержанта Скуратова. Стража поливали залпами из всех возможных источников, попутно гася полчища адских гончих. Эх, люблю сражаться против этих псин. Злые, тупые и бесстрашные. Каких-то особых уязвимостей нет, как и полноценной брони. Так что можно просто рубить хребты и палить снарядами. Если поспеваешь, конечно. Псины брали своей скоростью, ловкостью и числом. Хоть и тупые, они замечательно работали в команде, а вместе со стражем становились еще сплоченнее и превращались чуть ли не в коллективный разум. Так что сейчас мы выкашивали не полчища тварей, а, можно сказать, одну многоликую заразу. «Смотрите, у прорыва!» — воскликнул Колян. Черт, я надеялся, что никто не заметит. У задних лап стражи от натиска разъяренных гончих отбивались Арсения и пара его телохранителей. Делали они это не сказать, чтоб успешно и скоро должны были подохнуть. Но честность и благородство Каменева в этот раз обернулись против меня. Их уже не спасти, прорычал Скуратов, наскоро перезаряжая ружье. Его патронтаж заметно пустел. Блин, мне все больше нравится этот сержант, а его можно с собой в академию забрать, мы точно сработаемся. Нет, мы успеем. С какого-то хера набрался смелости Алексей Вронский, то чуть не ссался в норе, а теперь решил ринуться на помощь троим, а, нет, уже двоим бедолагам. Черт, почему не прибили Туринова? Этот безымянный боевой маг вполне мог пожить подольше. Весь отряд глянул на меня, ожидая решения, и по глазам видел, большинство из них его уже приняли сами, так что осталось лишь возглавить этих идиотов. Хрен с вами, я повел гребаных героев в атаку, но разумных людей оставил прикрывать наступление, пока со стороны баррикад выдвигалась помощь. Скуратов без лишних колебаний остался во главе прикрытия. Прям читалось в его взгляде. Бывайте, Ихтиандры хуевы. Еще при рукой помахал, не будь она занята оружием. Короче, я оказался на острие атаки, ветром сдувая брызги кислотной кровищи, которая лилась повсюду. Стражу это не понравилось. Он даже выделил в нашу сторону часть гончих, которые уже почти загрызли Туринова. Вот прям пасть почти сомкнулась на его тощей шее. Удачливый засранец. Я поймал себя на мысли, что мне нравится сражаться. Не, это приходилось делать и ранее в прошлой жизни, но чаще все-таки тьма была во главе. Скрытые мгновенные убийства, кража под покровом ночи, сбор компромата. Вот так с мечом наголо разить врагов доводилось ой как нечасто, и было это довольно неудобно. Сейчас же я чувствовал, как хаос наполняет мой источник живительной энергией. Чувствовал, как сжимается рукоять меча, обвитая лоскутами черной кожи. Как вибрация от клинка передается в руку и доходит до кисти, когда он прорубает плоть демоноидов. Как вспыхивают и рассыпаются магические снаряды, приятным теплом протекая от источника через грудь к кончикам пальцев. Повсюду открытая опасность, с которой я мог справиться и справлялся лучше остальных. Последний телохранитель Туринова пал в неравной схватке сразу с тремя озлобленными шавками, а сам Арсений исказился в гримасе ужаса и закрылся плотным каменным куполом, который тут же облепили гончие. Трусливый сукин сын, хотя бы сдохнуть мог, как подобает благородному человеку. Однако думать о таких мелочах сейчас было не к месту. Страж наконец-то понял, что его шавок уничтожают с огромной скоростью, и решил вступить в бой сам. Мощные мускулистые лапы с длинными темными когтями, вырывая клочки земли, понесли огромную тушу монстра прямо в нашу сторону. Его глаза плыли, из разинутой пасти светилась ядовитая дымка, а рев сотрясал воздух. Собак я любил, и хотелось бы искренне перед ними извиниться, но тут слова сами вырвались изнутри. «Ну, иди сюда, вшивая дворняга». Глава 18. Страж прорыва пронесся мимо, опалив мою форму парами кислоты. Черт, а в ближнем бою с ним будет непросто. Я выхватил Коляна для сопротивления стражу, пока остальные пробивались к Туринову. Хотя нет, еще Святополк навязался сразиться с демоном. Ну, ладно, втроем будет сподручнее бить стража, который и без того ловко уворачивался от атак, умудряясь огрызаться в ответ. Приходилось держать дистанцию и постоянно находиться в воздухе, на что уходила прорва энергии. Даже хаос, доступный мне сейчас, начал понемногу таять. Мы действовали сообща. Пока один отвлекает тварь, другой бьет сзади, а третий уже готовит новую атаку, чтобы удары наносились без остановки. Так мы поддерживали постоянный прессинг твари. Один отвлекает, второй бьет, третий готовится, и по кругу. Однако верткий и ловкий демон так выворачивался, что наши атаки проходили вскользь и не могли зацепиться, чтобы нанести достаточно урона. Нужно было что-то поскорее придумать, потому что половина гончих уже устремилась к нам. Остальному отряду, конечно, легче. Но ради Туринова я и так слишком уж погеройствовал. Так, ладно, есть у меня одна идея, которую я давно хотел опробовать. Эй, яйцо, просыпайся, кушать подано. Куница осторожно пихнула демоненка, и тот, кажется, очухался. Переливающаяся разными цветами энергия завихрилась вокруг него, создавая в моем источнике немного беспорядка. Затем яйцо учуяло энергию хаоса и потянулось к ней, однако пришлось его прервать. «Сожри кислоту этой твари, смотри, ням-ням». Будто маленький щенок, учуявший новый источник еды, Яйцо развернулось и направило энергию наружу. «Держите его вместе!» — крикнул я парням, а сам полетел прямо в пасть стража под офигевшие взгляды Святополка и Коляна. Кажется, и сам страж удивился, а затем будто понял, что добыча сама бежит навстречу его кривым острющим клыкам и даже заулыбался, распахивая свою мне в лицо. «Эксперименты!» Меня объяло сине-зеленое поле магии, которая напоминала своей формой большое яйцо в два моих роста высотой. Страж клацнул зубами прямо надо мной, но вдруг уперся в это поле и с удивлением в маленьких, относительно всего тела, глазенках понял, что челюсть так и осталась в раскрытом положении. Сжать или еще сильнее распахнуть ее не получалось, так что страж принялся бешено крутить головой, пытаясь выкинуть меня. Короче, броневик оказался детской сказкой по сравнению с этим. Да что там, даже скачки на черной креветке уже вспоминались с небольшой приятной ностальгией. Меня трясло так, что в какой-то момент я перестал понимать, где верх, где низ и нахрена я вообще сюда полез. Экспериментатор, блин. Но яйцо оправдало мои ожидания. Пока страж вертелся и брыкался, кислотная дымка из его глотки стремительно всасывалась демоненком, словно сок через трубочку. Я и сам чувствовал, как обжигающе холодная кислотная энергия струится по духовным нитям. Демоненок как-то ее обволакивал своей собственной энергией, и кислота никак не сказывалась на мне. А вот стражу становилось все хуже и хуже. Демон начал замедляться, рычать, пыхтеть и даже скулить, чувствуя, как жизнь высасывают из него. Страшно, наверное, так медленно и явственно умирать. Но жизнь – борьба. Не сдохни он, придется сдохнуть мне. А я этого не хочу снова. Адские гончие тоже растерялись. Они не понимали, что происходит, но сигналы бедствия и паники от главаря воспринимали так близко, что сами начали паниковать. Скоро почти разъеденный кислотой кокон Туринова снова показался из-под десятков тварей, а отряду наконец-то удалось пробиться к нему. Ну, и мне пора бы закругляться. Я выпустил прямо в глотку стража плотный поток ветряных лезвий. Его всего перекрутило и перетрясло, словно мешок. Из всех щелей брызнули кислотные фонтаны крови, а затем огромное тело рухнуло на черную почву пустоши. К этому моменту как раз подоспели силы подмоги. Из всех орудий отстреливали выживших демоноидов, поднимая в воздух зеленоватые пары. Повсюду шипела истерзанная земля. Броневики забрали отряд бойцов и дрожащего Арсения, а затем двинулись на базу, слепя фарами и пробуксовывая останки монстров. Когда один из таких завернул в нашу сторону, я как раз вырывал демонический кристалл из мозгов стража. «Вы, как всегда, вовремя!» — крикнул я уже знакомому офицеру, распахнувшему дверь. Темно-зеленый кристаллик красиво переливался на свету прожекторов. Неплохой все-таки выдался улов, но методы у тебя, Чернобог, ебанутые. Знаете, у вас иногда возникает такое желание. После того, как разгреб огромную кучу дерьма, образно выражаясь, нырнуть в ту, что побольше и стоит неподалеку, чтобы разгрести и ее, вот и у меня не возникает, а куча лежит и требует лопаты. Короче, передохнуть не удалось. Выживших и способных сражаться добровольцев посадили в один единственный броневик и повезли к пятому прорыву. Всего набралось около полусотни бойцов, почти половина из которых оказались моими. Святополк справился похуже, но Дмитрий сидел мрачнее тучи. Один из тяжело раненых все-таки не выдержал и погиб по дороге на базу. Но полностью уничтоженный оказался отряд Арсения. Кто-нибудь удивлен? Я, нет. Сам он тоже пребывал в шатком состоянии, поэтому барон Туринов настоял, чтобы его сына отвезли в госпиталь. Хорошо, хоть им удалось выманить демона наружу, иначе пришлось бы нырять снова. Я попытался немного расслабиться, пока дорога несла нас по пересеченной лесной местности, и наблюдал за демоненком. Куница, кажется, начала привыкать к наличию этого странного соседа и даже понемногу принюхивалась, осторожно сокращая дистанцию. Сам яйцо отсыпался после плотного ужина. Ядовито-зеленый блеск перемешался с кислотным, и теперь вокруг него стояла довольно пугающая аура. Если так и дальше пойдет, оттуда вылупится нечто, способное отравить, растворить и сожрать саму вселенную. Ну, ладно, он молодец, пусть спит. А вот мне расслабиться, похоже, не судьба. Мой не совсем стандартный метод борьбы со стражем вызвал кое-у-кого вопросы. «Как ты это сделал?» – прошептал на ухо Колян. «Я думал, ты совсем с ума сбрендил. Шепотом – это хорошо. Про конспирацию немного понимает. Шум мотора и хлёст ветвей по броне транспортера, конечно, сильнее заглушали его слова. Однако обсуждать секретные темы в тесном помещении, набитым озлобленными и уставшими воинами, не стоит. Вдруг у кого уши слишком большие, секретная техника рода, отбрехался я. Главное, чтобы никто из Соколовых не... Черт, Святополк пересел на сиденье по другую сторону от меня, попросив другого аристократа поменяться местами. Не нравится мне такой порыв братской любви. Очень странная техника, братишка, он тоже говорил шепотом, но мне это нравилось еще меньше, чем расспросы Коляна. Тот, кстати, тоже навострил уши и понял, что на мой ответ можно не обращать внимания. Что ж тут странного? Обычная техника. Может, ее только в главной ветви хранят? Не очень убедительно, но попытка не пытка. Сглупил я, однако. Но риски есть риски, а посмотреть, что получится, очень уж хочется. Не, Санек, усмехнулся кузен. Это даже близко не техника нашего рода. Выкладывай. Я с протяжным вздохом взглянул на него таким осуждающим взглядом, на какой только был способен. Колян молчал в ожидании, когда завеса тайны раскроется. То есть мне спросить дядю, как доберемся до... Чего ты хочешь? Буркнул я. Шантажист гребаный. Вот это разговор. Широкая ухмылка, открывшая зубы, сейчас вызывала еще больше раздражения, чем раньше. Не томи, выкладывай. Ладно, братишка, слушай. У нас тут заключено одно невыгодное для меня пари, и хотелось бы внести правки по обоюдному согласию. У нас даже один из свидетелей имеется. Он кивнул на Коляна. Тот оживился, надеясь, что правда стала ближе, и с любопытством одной известной варвары пытался подслушать наш разговор. А, может, он и не такой благородный, как я думал. Конкретику давай, и желательнее кратко. Хотелось уже поскорее с этим покончить, а конкретика она вот какая. Святополк закинул руку мне на плечи и прикрыл рот ладонью. Уравняем ставки. Твоя клятва против моей. Вот сукин сын. Если я дам ему личную присягу, это перевернет все мыслимые нормы. Моя гонка к титулу наследника закончится, так и не начавшись. Но другого пути не было. Ворошить мои тайны на виду у Григория нельзя, а заткнуть этого обалдуя можно только, связав его рот клятвой. Пока я не сломаю родовое заклятие, разумеется. Хорошо, согласен. Я протянул руку, чтобы скрепить новый зарок. Ваше сиятельство, засвидетельствуйте новые условия нашего спора. Святополк обратился к Коляну, сжав мою кисть. На лице Каменева потускла надежда. Наверное, было даже немного больно помогать нам и тем самым отдалять себя от разгадки. Догадался ведь, что я не зря не хочу говорить. Он выслушал условия, поджал губы, удивившись серьезности моих намерений, и разбил рукопожатие со словами: «Заверяю, попал в собственную ловушку». Ну, капец. Когда прибыли на место, было еще тихо. В плане, никаких демонов или демоноидов из прорыва не вылезло. Но лагерь весь шумел, шуршал и двигался. Горели костры, гвардейцы сторожили посты и носили баррикады, постоянно укрепляя позиции. Техника все прибавлялась, и через лес уже вела протоптанная колея вдоль широкой вырубки. И Майдераль блистали. Геннадий с Георгом неустанно руководили установкой все новых и новых пушек. Геннадий так вообще чуть не сиял от радости, несмотря на ситуацию. Это ж сколько испытаний можно провести, столько статистики за раз. Кстати, как сработали ружья, накинулся он на меня с расспросами, но был перенаправлен на Скуратова. Все-таки сержант был главным ценителем демонического ружья, а меня ждала куда более приятная компания. С удивлением я обнаружил, что четверо небезызвестных мне дам сообща занимаются укреплением позиций. Они устанавливали комплектный редут с многоствольным пулеметом на поворотной башне. Производство Майдераль, конечно же. Вы вернулись. Первой меня заметила Милана. Она высунулась из окошка в башне, спрыгнула и побежала ко мне. Саша. Почти хором воскликнули остальные. И пока Милана запрыгнула на меня с крепкими упругими объятиями, они с улыбками спешили к нам. Ну, точнее, я думаю, что они так делали. На самом деле, мое лицо упиралось в объемную грудь Миланы, перекрывая обзор. Но я был готов пойти на такие жертвы. Да хватит уже, Милка. Послышался голос Инги. Не видишь, он после боя. Устал, наверное, хмыкнула Регина. А ты на нем повисла всем весом. Немалым, добавила Вика. Эй, возмутилась Милана, слезая с меня. Ох уж, эти женские склоки. Хорошо же стояли. Ну, жаловаться мне не стоило. Меня почти сразу поволокли к шатру девчонок, возле которого уже кипел котелок, испуская ароматный пар на всю округу. А в самой палатке еще кофе нашелся и травяной чай. Короче, накормили, напоили и спать уложили, Нет, это не успели. Хотя после всего произошедшего я бы с радостью замахнулся на четверых разом. Сражение и опасность дико разгоняют сексуальный аппетит. Так четыре прорыва уже закрыто? Спросила Вика, вытянув губки, чтобы подуть на горячий чай. Мы расположились вокруг костра на мягких подушках. Я аж расслабился и прилег, упираясь локтем в мягкую подстилку. Ага, осталось эта хреновина только. Даже интересно, что там такое засело. На мой взгляд, прорыв держался дольше положенного. Это даже пугало. Хотя, зная, кто именно устроил нам эту прекрасную ночь, можно предположить, что там и вовсе пустышка. Хотя скорее наоборот. А что охотники? Известно, когда прибудут. Не. Инга доела свою порцию супа и отставила тарелку в сторону. Вроде сейчас на границах активность повышенная, добавила Милана. Говорят, и в диких землях сезон. Почти все охотники заняты, а собирать отряд – дело не быстрое. Ну, да, если уж вас посылают в нору, лучше быть хоть немного сработанными вместе и подходящими по способностям. Нужно использовать любой шанс, чтобы повысить выживаемость и шанс на успех, даже если так и не получится собраться в группу. Козлы, воскликнула Регина, тут люди погибают, а они отписки строчат. Впрочем, ничего необычного. Империя была огромной, а огромную империю всегда сопровождала огромная бюрократия. Ладно, хоть народ из города начали эвакуировать, не дожидаясь, пока будет поздно. Это я тоже от девчонок узнал. Ваша светлость, нашу умиротворенную беседу прервал возглас сержанта Скуратова. Позвольте вас украсть у милых барышень ненадолго. Иван осклабился, глядя на моих спутниц чересчур сальным взглядом. Не разевай роток. Пошли, вздохнул я, вставая с удобной лежанки. Простите, дела. О, да, дела наконец-то были чрезвычайно приятные. Дележ добычи. Милана в боевом облачении. Честно говоря, я предпочитал всю добычу оставлять себе, но иногда приходилось уступать часть драгоценностей. Увесистая сумка, наполненная рудой и частями демоноидов, приятно похлопывала бедро при каждом шаге. Что мне нравилось в норах, так это размеры добычи. В небольшой сумке, которой я и располагал, можно было унести до 50 камешек руды и 30 демонических ингредиентов. Причем в моей сумке было два раздела, чтобы не портить одно об другое. Мы отошли подальше и закрылись в солдатской палатке вместе с Иваном и несколькими его людьми. С аристократами единогласным решением было принято не делиться, им и так всего хватает. А вот мы поживимся на славу. Дележка чем-то напоминает карточную игру и шахматы одновременно. Вроде вся информация всем известна, но нужно просчитывать ходы, высчитывать наперед, а также знать и применять психологию. У каждого мог быть свой рынок сбыта. И, скажем, солдата смог бы продать зеленую руду по цене, вдвое превышающей ту, что выручил бы солдат, а сержант на одном месте вертел все эти игры и потребовал ту поделить поровну. Вот же ж зараза такая, но было вполне справедливо. Правда, я все же поторговался и выкупил оба демонических кристалла, оставшись почти без руды и ингредиентов. Однако на них у меня имелись несколько иные виды, а сиреневая руда оставалась при мне. Все честно, я добыл ее сам, без чьей-либо помощи. Более того, без теневых тоннелей до нее никто бы не смог добраться. В общем, улов такой. Два демонических кристалла, 5 руд зеленой жилы, 1 биазар. Знаете, пожалуй, мне очень не нравится делиться. Если бы не сиреневая руда, шкура бы не стоила выделки. А демонические кристаллы я продавать не собираюсь, так что в ресурсы для развития собственного предприятия их не запишешь. Так, Чернобог, не смей устраивать новые прорывы. Я не настолько нуждаюсь в средствах, чтобы так заморачиваться. ХМ, молчит, надеюсь, услышал. Ну, ваша светлость, было приятно иметь с вами дело. Иван довольно понебратски протянул руку, хотя по всем правилам должен был хотя бы салютовать. Ну, по всем правилам княжич не должен сидеть в солдатской палатке и делить добычу, так что опустим подобные мелочи. Да и не княжич я духом, так сказать. Короче, мы скрепили плодотворное сотрудничество крепким рукопожатием. Все-таки мне нравился этот сержант и не хотелось вести себя с ним отстраненно. Кто знает, когда он еще может понадобиться. Я вышел из палатки, потянулся и с довольной улыбкой направился обратно к шатру девчонок. Однако там их не было. Они продолжили установку редута. То и дело к ним пытались подкатить молодые бароны с графьями, мол, помощь тяжести таскать. Но все были дружно посланы трудиться где-нибудь еще. Так что я появился как раз кстати, ознакомился с чертежами и быстро взял на себя ведущую роль руководителя под завистливые взгляды остальных парней. Ну, и Коляна прихватил, пусть знакомится в рабочей обстановке. Похоже, девчонки в попыхах перепутали направление шестерней в одном узле. Я заметил это почти что случайно. И теперь турель при повороте рычага вниз наоборот поднимала стволы вверх. Вот же блин, воскликнула Милана, когда я указал на ошибку. Теперь всю башню перебирать придется. Да не, махнул я, думаю, получится исправить по-быстрому. Я залез внутрь и снял защитный короб из бронированного листа. Вы не стойте, занимайтесь делом. Обернулся я на ребят, прежде чем приступить, и все быстро зашевелились. А мне предстояло филигранно перевернуть шестерни так, чтобы вся конструкция не заклинила к чертям собачьим, и мне пришлось перебирать всю башню заново. Тут как раз пришлись навыки взлома замков. Посмотрим, не растерял ли я навык в новом теле. Под действием плотного сгустка тьмы, заполнившего механизм, я осторожно открутил болты, снял шестерню с оси, начал переворачивать. О, здорово, как прошло, снова раздался внезапный голос Бога. Но хрен там, в этот раз даже мускул не дрогнул. Полное сосредоточение, нашел чем гордиться. Так как прошло, ну, улов неплохой, конечно, и яйцо удалось прокачать. Хорошо, хорошо. Ох, а я тут кимарнул немного. Кажется, пару сотен лет, я поставил шестерню на место правильной стороной и закрутил болты обратно. Готово. Пару сотен лет, и суток ведь не прошло. Во вселенной время течет по-разному. Это удобный способ выспаться. Удалось? Нет. Погоди, а почему этот прорыв до сих не раскрылся? Чего? Бляха-муха, совсем забыл поставить таймер. Ну, сейчас исправлю. Пара секунд. Нет, стой. Подожди, не над, но было уже поздно. Земля затряслась, из расщелины повалили дым и бурое пламя. Раздался низкий ракочущий рев. Срань чернобожья, выругался я, надеясь, что он меня слышит. Глава 19. Храврх, маленькое чудище с бородой во всю морду и торчащим красным носом кинулось на баррикаду. Красномордые гномы, много красномордых гномов. Я сбил наглеца разрядом молнии, и подпаленное тело, выгнувшись в спине, рухнула на следующего в очереди гнома. Надоедливые твари, рычала Инга, поливая демоноидов из автомата. Запах дыма от выстрелов уже стал привычнее свежего воздуха. Заряд на основе красной руды в патроне давал бордовую дымку и на вкус отдавал металлом. Я не понимаю Чернобога. Мы готовились к пятому прорыву, ожидая особо страшного демона, а получили какой-то гномапокалипсис. Эти мелкие твари лезли и лезли из прорыва, будто их там битком до самой крыши. С бешеным видом бросались на баррикады, кидались чуть не грудью на амбразуру. Даже я в какой-то момент решил, что стоит поберечь силы и взял в руки дробовик. Да сколько их там, не выдержала Регина, снося очередную бородатую голову с плеч. Да хрена. Колян тоже перешел на огнестрел, творение Майдераль. Он уселся за пулемет. Милана с Викой поливали орды демоноидов из турели. Это было тяжелое оружие, предназначенное для демонов, но по массовым скоплениям противника тоже работало отлично. Я уж думал, что гномапокалипсис будет бесконечным, а патроны-то кончались. Я перезаряжал уже черт знает какой по счету барабан. Во рту стоял стойкий привкус красного пороха, глаза уже чесались от дыма, а не меняющаяся картина тысяч бородатых красных шнобелей прививала к красному цвету рефлекторное отвращение. Но вдруг прорыв разом изрыгнул фонтан из сотен гномов. Те шмякнулись о землю, сбивая собственных собратьев, а следом вырвался плотный столб дыма. Демон наконец-то решил появиться. Всем быть наготове. Прогремел приказ полковника Ратова. Он вышел из командного пункта, бодро шагая по утоптанной земле, а следом показался князь Соколов. Григорий облачился в боевую форму рода Соколовых с нашивками гвардии и погонами генерала. Черный военный китель с золотой окантовкой и защитными пластинами, высокие сапоги. Длинный меч в руках сиял голубоватым светом магии, лицо строгое, сосредоточенное, взгляд соколиный, хищный, а рядом встал Виктор в похожем облачении, но без гвардейских нашивок. Князья Соколовы готовились вступить в бой. Из прорыва снова раздался рев демона. Гномы разбегались, с новой силой бросаясь на амбразуру, но хотя бы мы увидели, что они заканчиваются, так что осталось лишь добить оставшихся. А вот и демон показался. Апа, мой знакомец. Из прорыва огромным столбом вверх устремился землерой. Огромная длинная махина, напоминающая гусеницу, покрытую острыми ворсинками. Широкая круглая пасть раскрылась, показывая ряды длинных зубов. «А ты подрос», — заметил я. «В прошлый раз землерой был раза в три меньше». Григорий тут же метнулся вверх, сверкнув молнией. Турели сменили направление и теперь палили по гигантской плотоядной башне, которая... «Назад!» — закричал я. «Все назад!» Землерой вытянулся во весь рост над лесом, ненадолго замер в таком положении, а затем начал медленно падать в нашу сторону. Не уверен, что это именно тот землерой, у которого я украл яйцо, однако он уж слишком сильно спешил поздороваться. Я не настолько общительный. Мы со всех ног помчались прочь, старались бежать не вдоль падающей громадины, а завернуть в сторону, но то ли ветер дул так коварно, то ли демон не желал нас отпускать и менял направление. Короче, над нами нависла угроза быть раздавленными под тяжестью землероя, и магия земли тут вряд ли поможет. Какую бы глубокую нору мы ни вырыли, этот демон – олицетворение стихии земли. Его ворсинки пробурят за нами яму так быстро, что моргнуть не успеем. Нужно что-то думать. Кстати, надеюсь, яйцо – это не землероя детеныш? Не, я ничего против не имею. Однако он не особо сочетается с моей манерой боя. И будем честны, огромная гусеница выглядит грозно, но не солидно. Вот куница выглядит стильно. Так что, яйцо, расти во что-нибудь другое. Блин, надеюсь, землерой не умеет читать мысли. Но еще сильнее разозлился он именно на последней фразе. Снова заревел, зашевелил зубами, даже немного изогнулся, чтобы накрыть нас пастью. Да это было похоже на страшный сон, когда бежишь, но будто стоишь на месте. Григорий с Виктором наконец-то добрались до демона и осыпали его ураганом ударов и стихийных снарядов. Чудовище снова изогнулось и вроде бы отвлеклось на них, но продолжало падать в нашу сторону. Все же у меня был кое-какой план, так что быть раздавленным я не собирался. «Все за мной!» — крикнул я ребятам. Те мгновенно последовали указу, и все вместе мы резко свернули с траектории. А порыв ветра подцепил нас и унес с площади поражения за пару секунд до того, как землерой рухнул на землю, проламывая баррикады, сминая шатры и с треском давя деревья в лесу. Холм, на который упал демон, весь переворотился. Земля вздувалась, деревья вырывались с корнями. В воздух полетели клочья земли, камни, булыжники, щепки. Можно сказать, мы совершили огромный прыжок, чтобы не оказаться в эпицентре этого хаоса. А князья тем временем нанесли совместный удар сверху. Они наверняка хотели пробить демона, но лишь протолкнули его вглубь земли, а попутно еще сильнее разозлили. Лагерь превратился в кашу. С одной стороны он был раздавлен, заграждения разбиты и втоптаны в грунт, орудия сломаны, а кто не успел убежать, сразу оказался в глубокой могиле, а с других сторон уцелевшие отбивались от остатков красномордых гномов. По всему лагерю прошло землетрясение, поэтому баррикады местами оказались перевернуты, местами устояли, а ошеломленные защитники не все успели прийти в себя, прежде чем гномы хлынули на заграждение. Еще раздавались огни очередей, но во многом битва перешла на ближнюю и среднюю дистанции. Сражение превратилось в мешанину, которая раз за разом еще и встряхивалась, когда землерой в очередной раз колошматил лес. Мы пробивались к уцелевшей части лагеря, попутно вырезая демоноидов. Ребята держались хорошо. Колян, понятно, он успел за сегодня повидать многое. А вот девчонки приятно удивили. Регина с Викой больше работали с помощью магии, а вот Милана с Ингой прямо-таки филигранно управлялись оружием своих отцов. Уверен, будь на турнире разрешение сражаться собственным оружием, они продвинулись бы значительно дальше. Я еще раз окинул взглядом перевернутый, покореженный лес, горы трупов демоноидов, горящие орудия и сражающихся воинов, а еще огромного демона-землероя на фоне всего этого безобразия. Кстати, что-то соколовы затянули битву. Уж двое могущественных магов должны были разобраться с одним демоном, хоть и таким огромным. Может, дело в размере и упругости, атаки не рикошетили, а смягчались, прогибая тело землероя, словно подушку. Вдруг со стороны лагеря сверкнули пламенные крылья Стаса. Огненный сокол снова использовал родовую способность и атаковал основные силы демоноидов. Влетел в гущу врагов, сбивая их своими крыльями и подпалья сразу пачками. Разил мечом, молнией и ветром. А за ним ринулось небольшое войско из уцелевших солдат и магов, впереди которых мчались Святополк с Дмитрием. Кузены защищали Стаса от атак с флангов и тыла. Получилась довольно грозная комбинация, против которой даже я в текущем состоянии не хотел бы иметь дело. «Эй, ну как тебе шикарное зрелище, а?» «Явился. У тебя странное чувство юмора, Чернобог, это не чувство юмора, это один из ликов хаоса. Посмотри внимательнее. Разрозненные, плетущие интриги, полные лжи и обмана людишки объединились во благо общей цели и сообща сражаются против общего врага. Не будет порядка, если не добавить хаоса. А тьма нужна, чтобы держать хаос под контролем. Что ты имеешь в виду? Не понимаю. Прорывы естественны в этом мире, потому что его захватил Белобог. Словно последний прорыв, который так долго не открывался, и оттого там накопилось бесчисленное множество демоноидов, а демон разожрался до таких гигантских по вашим меркам размеров. Хочешь сказать, это вроде нарывов? Да. Белиш решил поэкспериментировать и установить в этом мире свою диктатуру. В результате мне приходится тратить кучу энергии, чтобы прорывы не разрушили все одним чудовищным взрывом. И как ты это допустил? Я спал. И почему меня это не удивляет? А чего ж ты ему не скажешь тогда? Он спит. Чего? Так разбуди его. Это невозможно. Сон Бога не прервать. Поверь, проще устроить революцию. Так что тебе стоит поспешить. Нужно уравновесить соотношение сил в этом мире и достичь баланса, пока не бомбануло. Ну, удачи. Стой, погоди. Зараза, он исчез. Короче, если я правильно понял ситуацию, то главные боги этого проклятого мира забили огромный хер на свое же творение, и мне нужно все это разгребать. Ну, класс, охуенно. Я просто в восторге. Да хватит возиться с этими мелкими тварями. Эрэрэрэрэра. Я ринулся в тыл демоноидов, отделившись от ребят. Ворвался в толпу твари и принялся с упоением истреблять их. Взмах мечом, и волна магического импульса скосила десяток демоноидов. Еще один, и разряды молнии поджарили еще пачку. Вокруг меня взвился вихрь разрушения, питаемый яростью и гневом. Впервые за долгое время я поддался этим чувствам полностью и отпустил контроль. И внутренне удивлялся даже, почему хладнокровие вдруг улетучилось. Может, день хреновый выдался. Или я понял, а, может, я убедился, что моя нелепая смерть и перерождение – это дело одного охреневшего бога. Хаос забурлил во мне с новой силой, потрясая источник. Мои атаки становились все мощнее и мощнее. Краснорылые твари начали бояться и пятиться. Хаос вот-вот готовы был выплеснуться, миновав превращение в стихии. Меч разил, уничтожая все больше и больше врагов за раз. За мной появились девчонки с каменевыми и принялись добивать тех, кто умудрился избежать гибели или хотел накинуться на меня из слепой зоны. А впереди навстречу мчалось войско во главе со Стасом. Глаза закрыла черная пелена. Мне так захотелось прикончить этого ублюдка, который был вылитая копия моего убийцы. Тот же взгляд, та же манера движений, та же треклятая аура, сводившая разум с ума. Прочь, прочь, отродья! Рычал я демоноидом, стоявшим на пути между мной и этим засранцем. Прочь, взмах, ветер, пламя, разряды молний. Мы уже были близко. Я видел его глаза, надменный и лживо-благородный взгляд. Иди ко мне, ну, же. Хаос начал выплескиваться. Черное, пока незаметная остальным магия смешивалась со стихиями, словно масла подлить в огонь. Атаки превратились в само разрушение. Стас был уже совсем рядом. Пара секунд, и я его прикончу. Вдруг голос из источника заставил опомниться. Не голос, знакомый возглас куницы. Она напомнила мне, кто я есть. И хаос закрыла тьма. Буря эмоций в груди и вихрь в источнике быстро успокоились, охладились и поддались контролю. Они все еще присутствовали, но теперь были послушными, податливыми. Я сконцентрировал на острие меча заряд магии, рассек воздух, повергая остатки демоноидов. Стас сделал то же, и наши атаки встретились, вызвав взрыв с мощной ударной волной. А когда она утихла, между нами больше не осталось твари из прорыва. Тяжело дыша, мы уставились друг на друга, стояли, крепко сжимая оружие, будто вот-вот начнем драться. Его ноздри вздувались, рот приоткрывался в оскале, а в глазах горели отблески огненных крыльев. Я убрал меч в источник. Врагов вокруг больше не осталось. Остатки хаоса улеглись внутри, вернувшись под контроль. Использовать его довольно рискованно. Хаос способен вывести из себя даже меня. Но Чернобог был прав. Тьма делает хаос управляемым и позволяет использовать себе на благо. Это могущественная сила, своевольная и опасная, но жутко полезная. Хорошая работа, воскликнул Святополк, сверкнув улыбкой. Хаем, забавно. Четверо младших Соколовых сейчас встретились на поле боя. Вдохновляющее, наверное, зрелище для остальных. Под ногами снова прошлась волна сильной вибрации, Когда землерой в очередной раз рухнул всей своей тушей, уничтожая остатки леса, Григорий и Виктор наконец-то ранили демона и пробили брешь в его упругой броне. «Смотри, сейчас будет!» — воскликнули хором Дмитрий и Святополк. Они так завороженно уставились в небо, где парили князья, что даже меня одолело любопытство. И не зря, я увидел, против какой мощи мне предстоит сражаться. В небе вспыхнула ярко-синяя ослепляющая вспышка. На мгновение она обрела очертания распахнувшего крылья сокола, а затем мощный столб энергии ударил в брешь на теле землероя. Округу заполнил свет, такой, что, казалось, кроме него ничего и нет более. Глаза машинально закрылись, но это не помогало. Никак было не убежать от той пронзающей боли, что доходило до нас. Я стиснул зубы, сдерживая крик, а через секунду свет исчез, будто его и не было, а еще не было землероя. Эта ужасная атака полностью стерла его с лица земли, оставив на том месте, где он лежал, огромный обугленный кратер. Вокруг все лежали или кое-как держались, опустившись на колени. Хотя увидеть это удалось не сразу, только когда вернулось зрение. К счастью, сам я держался на ногах, шатался, словно пьяный, а потом все же аккуратно присел, чтобы перевести дух, и зарылся пальцами в черную рыхлую землю. На зубах цепко прилип привкус металла. «Небесный сокол», откашлившись, произнес Святополк. «Совместная атака отца и дяди. Хах, я надеялся ее увидеть еще с мелких лет». Он улыбался, словно ребенок, хотя глаза покраснели и жутко слезились, и ни хрена не увидел. Дима нашел силы, чтобы пошутить, но тут же схватился за голову. Это и есть сила света. Сила, данная Белобогом, чьим послушником был Григорий Соколов. Ее мне придется преодолеть. Краснорылый гном. Утром в город возвращались жители. Колонны с машинами пришлось разворачивать на полпути, когда до них дошла новость, что угроза миновала. Были, правда, и те, кто не успел даже выехать за черту города. Им даже, наверное, повезло. Если опустить то мучительно долгое время, которое истязали себя мыслями, что орда чудовищ вот-вот хлынет на улицы. Кстати, боялись не безосновательно. Несколько тварей пробрались таки через баррикады, пересекли лес, поля и по дороге добрались до окраин, где их, собственно, перестреляли с охранных вышек отряды заграждения. В общем и целом, жизнь понемногу возвращалась в мирное русло, а еще пара дней ушло, чтобы разгрести последствия бойни. Отряд охотников прибыл к вечеру, то есть примерно через сутки после подачи сигнала. Прибыли, убедились, что опасность миновала, подписали какие-то бумажки у Григория и уехали во свояси. Князь после этого ходил мрачнее тучи, а у меня было время подумать над всей этой ситуацией. Как выяснилось, на кону не только моя личная месть, но и судьба целого мира. И каким-то чудесным способом она оказалась в руках адепта Чернобога, запрещенного всеми заповедями главенствующей религии. Весело, правда, и, на самом деле, плевать, что беда случилась из-за безалаберности этих самых двух богов, которые еще и друзьями оказались. Этот мир мой, я в нем живу, и если хочу и дальше это делать, даже в чужом теле, придется как-то эту проблему решать. На самом деле, картинка сложилась в единый пазл. Прорывы в последние годы усиливались, хоть и делали это в горячих точках вроде диких земель, становились сильнее и твари, которые оттуда появлялись. А дело, оказывается, в дисбалансе света и тьмы. Ладно, время еще есть, судя по всему. А пока мне предстоит подготовиться к финалу турнира. Его решили не отменять, а наоборот показательно провести, посвятив торжество павшим бойцам. Так что скоро мне предстоит сойтись в схватке со Святополком. И ставки в этом поединке, как оказалось, жутко высоки. Проиграю, и всему пиздец. Зароки магов имеют магическую же силу, и просто так соскочить не получится. Не говоря уже о репутации, которая будет смыта в унитаз, а без репутации во главе рода не встать. Выиграю, сделаю сразу два шага навстречу цели. Со Святополком в комплекте идет Дмитрий, а два послушных брата-акробата под рукой значительно укрепит мои позиции. В общем, расслабляться не стоит, но одно дельце мне предстояло провернуть прежде, чем мы ступим на арену. Я очень хотел вернуть один должок. Это и достижению цели не повредит, и душевному равновесию поспособствует. И навыки адепта тьмы позволит размять. Думаю, пора навестить Кирилла. Глава 20. Я хотел бы отдохнуть этой ночью. После тяжелой битвы, кучи потраченных сил и едва не потерянного контроля желание расслабиться сидело в голове, словно жужжание назойливой мухи возле уха. Однако я все еще был убийцей из клана Чернобога. И хотя сам Чернобог сказал, что наши учения неполноценны, мои навыки сейчас пригодятся как никогда. Не только я устал, охранники, стража, военные, все расслабились, когда опасность миновала. Поэтому я без особых проблем покинул свои покои, оставшись незамеченным. Куница вынырнула из источника и двинулась вперед. Она разведывала обстановку и предупреждала об опасности. Если по пути встречался патруль или стоял часовой, я знал об этом заранее и мог спокойно проскользнуть мимо. К тому же, теперь я мог довольно долго передвигаться или прятаться в тени. Мои силы окрепли, а хаос в источнике как-то способствовал единению с этим опасным измерением. На самом деле, мой уровень магии рос как на дрожжах после того, как Гаргару сожрало яйцо. Я точно перемахнул ступень ученика и забрался на середину отрока. И это только с той магией, что была родной для Александра. Разбавленная хаосом сила могла достигать начальных уровней воина. А если я начну использовать тьму и хаос в открытую, то и вершины этой ступени недалеко. Таить настоящую силу мне не привыкать. Вся моя прошлая жизнь – одна сплошная тайна. Я добрался до корпуса больницы, где лежал Балконский. Похоже, Виталий учел угрозу убийц Чернобога, якобы явившихся в город, и обставил периметр своими людьми. Интересно, не припомню столько бойцов Балконских на поле боя. Кстати, сколько их было? Майдераль помню, охранников других семей, которые напяливали боевую снарягу тоже. А вот Балконские как-то не успели засветиться, хотя возможностей было, хоть отбавляй. Один Арсений из их клана участвовал, да и то почти случайно и крайне неудачно. Но он Туринов, а не представитель главного рода. Тут есть над чем подумать, но мне пора двигаться дальше. Я изучил здание, график дежурств, маршруты внешних патрулей и частично внутренних, подглядев в окна. А еще мне удалось выяснить, где держали Кирилла. Шторка в его палате слегка приоткрылась, и в отражении зеркала я увидел его. Довольный, зараза. Кажется, рубился в какую-то приставку. Но особо разглядеть не вышло, штора снова закрыла обзор. Итак, я приготовился к проникновению. Периметр ребята держали умело. Мне даже пришлось подождать минут 15, чтобы уличить момент, когда часовые передавали пост. Я где-то слышал такую штуку, что единственное время, когда на посту нет часового, это тот миг между пост сдал и пост принял. И именно в этот промежуток охрана сосредоточена не на дежурстве, а на передаче обязанностей. Наверняка не везде так, но здесь получилось именно как я и предполагал. Пользуясь теневыми тоннелями, мы с Куницей пробрались в здание. Внутри тоже повсюду шныряли патрули, а почти каждый уголок просматривался с камер. Почти тут определяющее слово. Я будто растворился в пространстве. В душе наступило ностальгическое спокойствие и сосредоточенность. Тело чуть ли не само двигалось, а мозги автоматически просчитывали маршруты. Конечно, это давалось не так просто и естественно, как раньше. Все-таки в новом теле не хватало нейронных связей, чтобы оно поспевало за разумом. Разок я чуть не оступился, когда распахнулась дверь кладовки, и оттуда вывалилась уборщица с тележкой, набитой средствами для мытья. Веселая женщина в светло-голубом халате с передником насвистывала себе под нос какую-то мелодию и, виляя увесистыми бедрами, катила тележку вдоль коридора. А мне пришлось прятаться в кладовке, потому что слепое окно уже закрывалось, и ждать следующего шанса. Короче, я просидел там полчаса, вдыхая запах мокрых тряпок, химии для уборок и грязной воды из тазика под шкафчиком. Похоже, ее забыли вылить. Дальше мой путь пролегал на самый высокий этаж, а это 5 долгих и опасных лестничных пролетов, которые нужно обходить с такой осторожностью, чтобы даже пылинки не сдуть. А мне ж еще и охрану трогать нельзя раньше времени. Так что дело предстояло непростое. Короче, я выбрал лезть по шахте лифта. Куница предварительно осмотрела ее и выяснила, что камер там нет. Ну, слава богам. Я уж думал, тут не больница, а штаб-квартира спецназа. Я уличил момент, проскользнул в шахту, пройдя через тень, и уже лез наверх по тросу, наслаждаясь тишиной и тем, как все идет хорошо. Когда вдруг лифт подо мной начал подниматься, пришлось быстрее перебирать руками в надежде, что кабина лифта не придавит меня к потолку. Ой, да ладно, просто было интересно, перегоню ли я механизм. Ну, и воображение разыгралось. Видимо, отголоски молодого тела, раньше я таким не страдал. Во-первых, там места было достаточно, а во-вторых, я бы легко скрылся в тени. Кстати, механизм меня не догнал. и остановился на предпоследнем этаже. Я уж было хотел подниматься дальше, но вдруг услышал знакомые голоса Виталия и Леопольда. Похоже, герцог Балконский снова выгуливал свою шавку. Ну, или они навещали своих отпрысков. Так рад, что Кириллу уже намного лучше. Он выглядит уже почти здоровым, доносился раболепный голос барона Туринова. И еще раз спасибо. Спасибо огромное, ваша светлость. Да не стоит, протяжно отмахнулся герцог. Все-таки твой сын один из героев. Негоже члену моего клана валяться в общем корпусе. Я перебрался в вентиляционную шахту. Почему-то захотелось проследить за ними. Чутье подсказывало, что стоит это сделать. Да, да, герой. Мой мальчик так пострадал. Герой, как же. Положил весь отряд и сам спрятался в коконе. Если бы не сердобольные дураки, там бы его и похоронили. Как он? Поправляется? Да, уже намного лучше. Ужин умял весь, да еще добавки просил. Я уж хотел было поворачивать обратно, чтобы не слушать эти тупые разговоры, но вдруг услышал кое-что подозрительное. «Как там наш план?» – шепотом спросил Леопольд. «Тише ты, дурень!» – тут же перепугался Виталий. Прежде чем продолжить, он осмотрелся, убедился, что никого поблизости нет, есть и шикнул. «Не здесь же!» «Да-да, конечно!» – винился Леопольд. «Простите великодушно!» Балконскому явно нравилось такое обращение. Он сально ухмыльнулся, небрежно махнул рукой и продолжил путь. «Где твой сын, говоришь?» «В 501-й палате, ваша светлость, давай быстрее, навестим и поедем к Залесским». Виталий замедлил шаг и тихо добавил, «Там и поговорим о деле. Залесские, это же семья Вики, какие дела у них с этими ублюдками?» «Так, похоже, планы придется немного поменять. Прежде чем сдохнуть, Кириллу придется побыть источником ценной информации. Ну, об этом поразмыслим попозже, когда расклад будет яснее». Я добрался-таки на последний этаж, выждал, пока пройдет патруль, и прокрался в палату Кирилла. Он меня не заметил, хотя я вышел из тени. В комнате было темно, и только синеватый экран телевизора освещал обстановку. Завороженный игрой, Кирилл жевал чипсы и насиловал джойстик, пытаясь нокаутировать какого-то ряженого в балахон лысого монаха. Серьезно, ему драк в реальной жизни не хватает, или он учит комбинации, чтобы применить их в бою, а вот в этом есть какой-то смысл. Бей по яйцам, там даже у монахов слабое место. Аффф. Кирилл подскочил от испуга и чуть не заверещал, как девчонка, увидев очертания черного силуэта. Но куница оплела его рот хвостом и заглушила крик. На мне была маска и длинный капюшон, а изменять голос не составляло для меня никаких проблем. Так что ублюдыш наверняка подумал, что клан Чернобога явился по его душу. Т.С. Я поднес палец к лицу, давая понять, что ему лучше заткнуться. Кирилл отлично понял жест и мгновенно затих. Во взгляде, правда, застрял истошный вопль, а колени под одеялом так дрожали, что оно скоро должно было свалиться. Тихо. Не волнуйся, не бойся. Я всего лишь хочу задать тебе пару вопросов. Куница злобно оскалилась, поднесла мордочку к уху Кирилла и тихо так, злюще пророкотала, что тот побледнел. Как бы не перестараться, а то коньки отбросит раньше времени. И, несмотря на то, что я за этим изначально и пришел, сейчас такой расклад только бы все испортил. Обидно, жутко досадно, но я умею терпеть. Тем слаще будет миг расплаты, когда наступит подходящее время. Какие связи у твоего отца с родом Залесских? По глазам понял, что щенок что-то знает.